Я не понял, почему себя так веду, но тут почувствовал то, что должен был почувствовать раньше. Мой браслет для определения зелий нагрелся, видимо, кто-то заблокировал его, обернув какими-то чарами, и я уже выпил зелье, причем давно. Тихо, рявкнул Дамблдор. Минерва, успокойся, надо разобраться в случившемся. Меня опоили зельем, несите к целителю. Помираю. Я картинно упал, делая вид, что теряю сознание. Ни одна сволочь не подхватила меня на ручки. Вот и доверяй после такого людям. А ведь специально падал медленно. Вот видишь, Мини, сказал Дамблдор профессору МакГонагаллу, мистер Адамса опоили. Бедный мальчик стал жертвой шутников. Кто-то хотел сорвать праздничное мероприятие, и мы постараемся выяснить, кто это был. А пока, пострадавших надо доставить в больничное крыло. Меня подняли заклинанием локомотор и по воздуху стали транспортировать в больничное крыло. В этот момент в голове крутились мысли, кто бы мог так меня подставить, что это было за зелье, с какой целью опоили, какими последствиями это грозит в дальнейшем, особенно потасовка с Малфоем и его шестерками, чары. Кто мог наложить сложные чары, блокирующие браслет для определения зелий? Это должен быть кто-то достаточно умелый, старшекурсник или взрослый маг. Похоже, что пьянка отменяется. Теперь надо быть в десятки раз осторожней. Может быть, взять пример с Грюма и тоже стать параноиком, когда мне могли подлить зелье, только во время ужина. Прошло не более полутора часов. Можно успеть отправиться в прошлое при помощи маховика времени и попробовать найти виновного. Но как выскользнуть из больничного крыла и самое главное, как проследить за собой, оставаясь незамеченным? Скрыто хватит максимум на 7 минут, а мне надо рассчитывать минимум на час. Так, стоп, час, оборотное зелье, у меня еще остался запас, как и волосы. Осталось решить проблему со здоровьем и отправкой в прошлое. В больничное крыло помимо меня доставили еще троицу слизеринцев, которым досталось от меня. Над нами сразу стала хлопотать мадам Помфри. Примерно через полчаса в больничное крыло заявился Дамблдор. «Поппи, мне надо поговорить с мистером Адамсом», — донесся из-за ширмы голос директора. «Как он? Мальчика опоили каким-то зельем, влияющим на сознание, небольшие вывихи. Завтра он уже будет в полном порядке», — отчиталась целительница. «Альбус, только недолго, детям нужен покой». «Конечно», — согласился директор и зашел за ширму. «Здравствуй, мой мальчик», — произнес он, глядя на меня добрыми глазами. В голове слегка зазвенела окклюментная сигналка, сообщая об использовании легилименции. В таком состоянии легилимент может понять, говорит человек правду или врет, а если повезет, то считать поверхностные образы. Спасибо, директор. Если честно, то не очень. Обидно, что так вышло. Ты не знаешь, кто мог так с тобой поступить? Добрым голосом спросил Дамблдор. К сожалению, нет. Может быть, у тебя имеются какие-то подозрения? Продолжил спрашивать он. Даже не представляю, кто бы это мог быть. Я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Что теперь будет? Меня накажут? Ну что ты? Директор ободряюще улыбнулся. Мы же выяснили, что ты стал жертвой чьей-то шутки, поэтому снятые баллы и взыскания будут отменены. Выздоравливай, мой мальчик. На этом разговор закончился и Дамблдор покинул больничное крыло. Всем пациентам мадам Помфри выдала снотворное зелье. Хорошо, что мантия осталась при мне, поэтому достать пустой флакон и перелить в него зелье не составило труда, как и притвориться человеком, который сильно хочет спать. Вскоре целительница вернулась, чтобы забрать пустой флакон и с подозрением осмотрела все вокруг, видимо, ища признаки вылитого зелья. Не найдя таких, она удовлетворилась и ушла в свою комнату, которая расположена прямо за дверью больничной палаты. Глава 24. После того, как Помфри скрылась за дверью, я выждал немного времени и достал хроноворот, надел его на шею, встал с кровати, нашел свою обувь и повернул артефакт на 2 оборота. Сразу все изменилось, больше не доносилось сопение Крэбба с Гейлом. Не ви отнюх ни звук леви. Активирую заклинание скрыто и стремительно покидаю пределы больничного крыла. Найдя пустующий заброшенный класс, я зашел внутрь. В это время все студенты должны торчать на улице в ожидании иностранных делегаций и у меня не так много времени, чтобы придумать план действий. Достаю из кармана оборотное зелье и набор волос. Разглядывая волосы, я стал размышлять, в кого превратиться, как в голове, словно набатом стукнула мысль. Черт подери, я вспомнил, где видел мальчика-пажа из французской делегации. Это был один из пацанов, случайно встреченный на кастинге в киностудии. Я тогда увидел у него на футболке выпавшие волосы и подумал, что неплохо разнообразить коллекцию для оборотного зелья, после чего на всякий случай снял этот волос. Значит, мальчик Паш вовсе не был таковым, ведь не мог обычный человек попасть в Хогвартс. Это был я под оборотным зельем. Надо отыграть все, как по нотам, чтобы не произошел хроноапокалипсис. Дальше не было времени думать, я разделся, кинул волос в зелье и опустошил флакон. После этого достал свою обычную одежду и принялся ее трансфигурировать в костюм Пажа, который видел на парне. Хроноворот отправился в расширенный карман мантии, а чтобы убрать саму мантию, пришлось в быстром темпе зачаровать на расширение один из карманов. Поскольку делал все в спешке, то забыл, что одежда трансфигурированная, а это значит, что пространственный карман продержится до того момента, как закончится вложенная в трансфигурацию магия. Очень хотелось вмешаться и предотвратить весь этот балаган, но я припомнил все страшилки фантастов про нарушенный ход времени и решил действовать максимально осторожно. Одевшись в костюм мальчика-пажа и на всякий случай, надев амулет отвода глаз, я поспешил на улицу. А отвод глаз, так ведь хороший слуга должен быть незаметным. Перед входом в большой зал вновь наложил на себя заклинание скрыто и быстро выскользнул на улицу. Я как раз успел к моменту, когда карета стала заходить на посадку, поэтому поспешил миновать толпу студентов с преподавателями и занял предположительное место с обратной стороны кареты. Как только карета приземлилась, я отменил невидимость, обошел ее сзади и стал действовать с таким видом, чтобы француженки подумали, будто я приставленный Хогвартсом служка, а в Хогвартсе подумали, что я из делегации Шармбатона, но вышел с другой стороны кареты. Открываю дверцу, с подобострастным видом подаю ручку каждой девице. Я жутко переживал, что ничего не получится, но нет, француженки восприняли подобное как должное, лишь дрожали от холода и с удивлением рассматривали студентов Хогвартса, с ужасом поглядывали на замок. Кажется, до них дошло, что такое огромное каменное строение не может быть теплым. Я пристроился с края к делегации французов, с видом, будто так и надо, поскольку никто из персонала Хогвартса и глазом не повел на подобное поведение, то и ученицы Шармбатона решили, что так положено, да они больше думали о другом, как поскорее попасть в тепло. Все происходило, как и в прошлый раз, только теперь я был по другую сторону и видел себя же, стоящего напротив в толпе пуффендуйцев. Француженок запустили в замок, я последовал за ними. Внутри девушки вначале замерли, не зная, куда идти дальше, но я сделал приглашающий жест, словно вышколенный дворецкий, и повел их за собой к столу Рейвенкла, после чего молча показал рукой скамьи. Сам же занял выгодное место рядом со студентками Шармбатона, но так, чтобы видеть отсюда место, на котором сидел во время ужина в прошлом будущем. «Мерси, гарсон», — сказала мне девушка с шарфом на голове. «Силь вупле», — ответил я одной из немногих фраз, что знаю из французского языка. «Надеюсь, что сказал «пожалуйста», а не послал на три буквы. Нихт Франце». Девушка слегка усмехнулась и мой окклюментный щит громко зазвенел. «Вот дури-то в девке. В смысле, ментальной силы. А ведь она не легилименцией приложила, а как-то на меня воздействовала или точнее, попыталась». Покопавшись в себе, понял, что после этого у меня появилась сильная симпатия к девушке, она стала казаться привлекательной и желанной, поэтому пришлось напрячься и убедить себя, что это не мои чувства, что они наведенные. Пока приводил сознание в порядок, в зал повалила толпа голодных студентов. Я тут же сконцентрировал все внимание на себе из прошлого и на своем окружении. Вот, я сажусь за стол на то же самое место, что и в прошлый раз. В этот момент к своим столам идут гриффиндорцы. Один из близнецов Уизли якобы случайно остановился у моего стола и с его пальцев что-то капнуло в мою тарелку, а так как все были увлечены приезжими студентами и все еще шли к своим столам, то этого никто не заметил. В это же время второй близнец встал чуть раньше и, стараясь быть незаметным, делал пассы волшебной палочкой, завершив которые, направил свою долбанную деревяшку на мою руку, что-то произнеся, но в нынешнем шуме ничего не было слышно. «Ах вы, рыжие твари! Я же знал, что если случилась беда, ищи рыжего и найдешь виновника. Это они что, за самогонку на мне решили отыграться? Сами сварганили паленушку, траванули народ, получили за это соответствующую реакцию от обиженных клиентов, а отыграться решили на мне? Ну, я устрою вам Кузькину мать, отравители хреновы, а подставили меня рыжие капитально, теперь от Малфоев можно ожидать серьезных наездов. Белобрысые могут и прибить. Теперь, познакомившись с миром магии ближе, я сомневаюсь, что старший Малфой был под Империя, наверняка добровольно стал пожирателем смерти и отмазался, а как известно, бандитов бывших не бывает, они просто переодеваются в овечьи шкуры, но продолжают оставаться волками. Я не чистокровный, так что всякое может случиться. Дождавшись окончания первой речи директора, я решил уйти по-английски, то есть не прощаясь. Увлеченные едой подростки и делами взрослые, не обратили внимания на пажа из французской делегации, который покинул большой зал, а амулет отвода глаз поспособствовал усилению маскировки. Я успел заскочить в один из пустующих классов до того, как кончилось действие оборотного зелья, дезактивировал заклятие незримого расширения, вернул одежду в нормальное состояние, переоделся в мантию и стал выжидать положенное время. Пробраться в больничное крыло под невидимостью и быстро занять прежнюю кровать, которая даже не особо остыла за время моего отсутствия, оказалась простейшей задачей. Только, видимо, у Помфри установлены на входе какие-то чары, реагирующие на входящих, поскольку она почти сразу вышла из своей комнаты и стала проверять пациентов. Мне пришлось притвориться спящим, и это сработало. Из-за перенапряжения я не мог уснуть и думал, что делать. Но вскоре усталость взяла свое, и сон сморил меня. Проснулся я резко от сильной потребности организма справить нужду, а нужду в больничной палате приходится справлять как в средневековье, то есть в ночную вазу, стоящую под кушеткой. Сделав свои дела, я решил узнать, сколько времени. Оказалось, 4 часа утра, волчий час, то самое время, когда у человека период самого крепкого сна. Именно в это время воры предпочитают залезать на базы с товарами, поскольку в основном тогда же сторожа не выдерживают и засыпают. Тут зародилась глупая идея, но другой попросту не было. А вдруг сработает? Пусть вся школа видела и знает, но, что мне та школа? Прочие студенты, кроме близнецов Уизли, на меня зуб не точит, а Малфой, Крэб и Гойл, вот они, злые и под боком. Я приготовил волшебную палочку и пошел в сторону ширмы Малфоя. Я не крался, а шел спокойно, хоть и старался не шуметь. Человеческий организм очень странно устроен, мы можем спать и запросто игнорировать привычные звуки или топот соседей по комнате, но стоит кому-то начать красться, как человек может резко проснуться, поскольку подсознание посчитает это опасностью. Желание передушить мелких гаденышей, уже не в первый раз доставляющих неприятности, было невероятно сильным. Это бы могло решить проблему, но не здесь и не сейчас. Сейчас это наоборот все бы усугубило. Была идея наложить на Малфоя и его прихвостней заклинание стирания памяти, которое помимо стирания позволяет изменять память, но я еще не пробовал подобную функцию и боюсь не справиться. К тому же, если здраво посудить, то это заклинание еще выходит не очень хорошо. И что мне приказывать? Вроде, забудь все с момента начала речи Дамблдора за сегодняшним ужином. Во время праздничного ужина ты назвал Гарри Поттера грязнокровкой, из-за чего вы снова подрались. Гарри Поттер вырубил заклинаниями Крэбба и Гойла и избил тебя. Все вокруг могут говорить иное, чтобы пошутить и поиздеваться над тобой, но ты-то точно знаешь, что конфликт у тебя был с Гарри Поттером. Да уж, звучит очень убедительно, но этого внушения хватит ровно до того момента, как Малфой доберется до своего факультета, а там ему все расскажут и в Думасбросе покажут. Сразу всплывет Обливейт. Вопрос на засыпку. На кого подумают в первую очередь? Маглорожденный волшебник избивает чистокровного мага, а затем изменяет ему память. Это сразу на смертный приговор тянет, если не по законам, то по ответным мерам старшего Малфоя. Это еще разборку в коридоре без свидетелей можно замять, вряд ли об этом парни стали кому-то рассказывать, поскольку ситуация крайне унизительная. В итоге я не стал ничего менять и отправился спать дальше. Второй раз я проспал почти до полудня, Крэбба и Гойла уже выписали. Возможно, я еще мог бы немного поспать, но некий фактор в виде противного голоса не дал на это ни единого шанса. Чертов Адамс, как же я его ненавижу. По голосу я узнал Драко Малфоя. Он явно не влюблен в меня. Ничего, я придумаю, как отомстить, зло произнес Малфой. Мистер Малфой, раздался грозный голос медика-ведьмы, ведите себя тише, вы мешаете другим пациентам. Затем раздался звук шагов, и к моей кровати подошла мадам Помфри. Мистер Адамс, как вы себя чувствуете? Спросила она добрым голосом. Благодарю, все намного лучше, чем вчера. В таком случае можешь быть свободен, произнесла мадам Помфри. Поспеши, а то опоздаешь на обед». Тут в палате со стороны входа раздался звук быстрых шагов и послышался взволнованный голос мадам Хуч. «Поппи, там, на поле первокурсник упал с метлы, я побоялась его транспортировать. Надо его скорее осмотреть». «Конечно», – всполошенно ответила медика-ведьма. Помфри вместе с Хуч быстро покинули палату. Малфой лежал через несколько кроватей от моей койки. До меня донеслись подозрительные шорохи. Это явно Малфой слез с кровати и попытался незаметно подобраться к моей кровати. Я в темпе оделся, и когда вышел из-за ширмы, то нос к носу столкнулся со злобленным Малфоем, стоящим возле ширмы. «Адамс», — презрительно произнес Драко, — «не думай, что это тебе сойдет с рук. Я все расскажу своему отцу, и тебя выгонят из школы. Тебе сломают волшебную палочку и превратят в могла. Белоснежка, классно я тебя вчера отделал. Видимо, тебе показалось мало. Могу повторить, из тебя выйдет отличная боксерская груша». Я снисходительно усмехнулся и посмотрел на парня, как на кусок экскрементов. «И вообще, у тебя ничего не получится. Вчера все прояснилось, ты и сам слышал. Меня опоили зельем, из-за чего и вел себя несколько неадекватно. В адекватном состоянии я бы просто проигнорировал подобное оскорбление, чтобы потом подкараулить тебя без свидетелей и запустить в спину аваду. Или у тебя с памятью плохо? Забыл, что я обещал в прошлый раз? Что ты несешь?» Стараясь скрыть испуг за презрением, со злостью вопросил Драко. «У тебя кишка тонка, чтобы убить. К тому же ты никто, всего лишь жалкий карлик-полукровка, а мой отец является главой попечительского совета. Ты труп, Адамс, можешь копать себе могилку. И вообще, тебе вчера тоже досталось. Досталось, но лишь удовольствие от избиения твоей хилой тушки. И знаешь, что самое в этом классное? Мне за это ничего не будет, а ты станешь посмешищем даже для своего факультета. Малфой, ты дно. Нет, ты даже ниже днища». Драко со злостью выхватил волшебную палочку, но я был быстрее и нанес резкий удар кулаком в подбородок, после чего добавил ногой в пах. Я выхватил у него волшебную палочку в тот момент, когда Малфой скрючился пополам, ловя воздух ртом, после чего он упал на пол. «Странно, неужели твои дружки со Слизерина не объяснили, кто такие Аддамсы?» Малфой выпучил на меня глаза. «Значит, действительно не знаешь. Что же, я расскажу. Аддамсы – древнейший род некромантов и темных магов. Их боятся по всему миру. Знаешь, какой вопрос мне всегда задают первым в посольстве государства, в которое хочу поехать?» Малфой с испуганным видом покачал головой в стороны. «Являетесь ли вы родственником клану темных магов Аддамсов? Вот о чем меня спрашивают. Думаешь, моим родственникам было легко замаскировать меня под маглорожденного? Мне даже приходится ходить с фамилией Адамс с одной да и всем говорить, что я маглорожденный, но никто не верит, и все равно принимают как минимум за полукровку. А все потому, что темных магов не берут учиться в Хогвартсе и боятся пускать в свои страны. А я так скрывал этот факт. В то время как я вынашиваю планы, как буду на поводке выгуливать Волан-де-Морта, ты, Малфой, и еще некоторые рыжие личности чуть не раскрыли меня Дамблдору. Адамс, ты псих!» – испуганно пропищал Малфой. «Ну что ты, мой мальчик, я не псих, а гений, которому приходится шифроваться. Я возражу Волан-де-Морта в виде лича, послушного моей воле. О, да, это будет величайший спектакль современности. Волан-де-Морт будет послушен мне, а вы, чистокровные и влиятельные волшебники, являясь его рабами, будете слушаться меня, но будете думать, что подчиняетесь Волан-де-Морту. Для всех я буду неприметным карликом, который начнет открытую борьбу со злом. Я буду якобы сражаться против Волан-де-Морта, становясь популярней, пока волшебники сами не отдадут власть в мои руки, моля, чтобы спас их от злодея. Я нес этот бред, чтобы запутать, смутить и напугать Малфоя, поскольку тут был выход: или додавить и развести его на клятву, или расхлебывать последствия всего сказанного и сделанного. Естественно, я никакой не некромант, планов по завоеванию мира никогда не вынашивал, и уж тем более, никогда бы не пришло в голову оживлять трупы, в особенности волшебников-психопатов, поскольку даже если это реально, мне противна возня с мертвецами. Просто один старик в прошлой жизни, не буду показывать на себя пальцами, прочитал слишком много книжек в жанре фэнтези, оттого способен генерировать бред про некромантов, темных властелинов и прочую ерунду в любых количествах. Надеюсь, у меня хорошо получилось сыграть роль шизанутого карлика-некроманта. Обязательно надо развести мальчишку на магическую клятву, а то слишком далеко все зашло. «Зачем ты говоришь это мне?» Малфой был сильно напуган, поверив моей импровизации. «Потому что у тебя есть всего два выхода. Умереть сейчас от Авады, выпущенной из своей же палочки. Я вложу ее тебе в руку, и все подумают, что ты не выдержал унижения и так сильно хотел своей смерти, что покончил с собой непростительным. Или же, присоединиться ко мне, дав клятву сутью, как давал ее твой отец Валандимарту. Тогда ты перестанешь быть ничтожеством и займешь подобающее положение в ближнем кругу нового темного лорда. Что ты выберешь, Малфой?» Я направил на Малфоя волшебную палочку, сделав зверское выражение лица. «Клятва», — трусливо выдал Малфой. «Не убивай меня, я буду полезен в деле нового лорда. Хороший мальчик». Я вынул из расширенного кармана тетрадь с образцами клятв, раскрыл на нужной странице и протянул ее Малфою. «Читай, будь искренен, надеюсь, тебе хватит ума вставить свое имя вместо шаблонного». В дневнике было написано: «Клятва сутью с магической меткой. Образец. Я, имя, если есть, дополнительные имена, фамилия, клянусь своей сутью и магией вручить свою жизнь своему господину Гарри Александру Паксли Семену Адамсу. Клянусь служить ему, пока господин жив, клянусь не причинять прямой или косвенный вред своему господину, клянусь не разглашать секретов господина без его на то согласия и выполнять его приказы». «Что за?» Малфой удивленно воскликнул. «Это же рабская клятва. Ну-ну, мой мальчик, неужели ты веришь в сказки, будто после Авады выживают, или так сильно горишь желанием испытать это на себе? Гордись, тебе досталась честь узнать мое истинное имя. Или все же хочешь умереть?» Я левой рукой резко рванул ворот рубашки Малфоя, чем сильно его напугал, и приставил волшебную палочку к груди, представляя себе рисунок в виде милого пушистого зайчика. «Нет-нет», — поспешно ответил Малфой, судорожно сглотнув и задрожав всем телом. «Я, Драко Малфой, клянусь своей сутью и магией вручить свою жизнь своему господину Гарри Александру Паксли Семену Адамсу. Клянусь служить ему, пока господин жив, клянусь не причинять прямой или косвенный вред своему господину, клянусь не разглашать секретов господина без его на то согласия и выполнять его приказы. Я, Гарри Александр Паксли Семен Адамс, принимаю клятву Драко Малфоя». Из волшебной палочки вытянулись сотни золотистых нитей, которые окутали нас двоих. На правой половине груди Малфоя появилась татуировка в виде очаровательного пушистого зайчика. После этого я почувствовал, что магических связей стало больше. Помимо джинни теперь еще ощущался Малфой, над которым я почувствовал свою власть. «Умный мальчик, жить будешь». Я похлопал Драко по голове и вложил в руку его волшебную палочку, никому не рассказывая о нашей маленькой тайне, и это не совет, а приказ. «А теперь запомни вот что, не поднимай шума по поводу прошедших событий. Когда будешь жаловаться отцу, то официальная версия, кстати, она же правдивая, такая: близнецы Уизли опоили карлика-полукровку, который из-за этого набросился на тебя. Мстить какому-то карлику, который оказался не при делах, не смешно. Вы должны будете мстить Уизли». Подмигнув Малфою, я направился на выход из палаты. «Стоп!» — сзади раздался возглас Драко, а потом он дико закричал. «А-а-а-а!» Я обернулся и увидел, как Малфой корчится на полу от боли, выгибаясь, словно на нем была использована круция. Рядом валялась его волшебная палочка. «Хаэм! Странно, но ты еще живой. Видимо, ты плохо знаешь, что такое магические клятвы, и какие наказания за них следуют. За причинение вреда господину ты умрешь, лишишься магии, а душа будет полностью уничтожена. Мне интересно, как ты выжил? Отвечай». Я надавил по магической связи. «Алтарь!» — тут же прохрипел Малфой, преодолевая боль. «Наш род смог спрятать родовой алтарь. Наверное, он принял на себя большую часть отката от клятвы. Молю, господин, я больше никогда не пойду против вас. На первый раз прощаю». После моих слов парню сразу стало легче. Он с облегчением выдохнул и потерял сознание. «Алтарь – это и хорошо, и плохо. Хорошо, что Малфой остался в живых, иначе мне сложно было бы объяснить труп со следами насилия и волшебного воздействия, при том, что я единственный, кто был рядом и являюсь одним из немногих, кто конфликтовал с Малфоем при скоплении огромной толпы народа, обещая превратить его в фарш для пельменей. А плохо тем, что благодаря алтарю, во-первых, очень прилично нивелируются откаты от клятвы, о чем говорит хотя бы то, что Малфой остался жив после попытки напасть на меня. Во-вторых, наверняка глава рода только что почувствовал нелады с алтарем и может вскоре примчаться в Хогвартс, чтобы проверить ребенка. Пришлось переносить брака на кровать и чинить рубашку, чтобы не было видно модной татуировки. Направляю на драка волшебную палочку. Обливейт, ты забудешь о нанесении метки во время дачи магической клятвы Гарри Адамсу. Ты втайне от всех сам решился и сделал себе эту татуировку в виде зайчика на груди, поскольку считаешь ее милой. Ты стыдишься этого, боишься, что другие тебя не поймут, поэтому скрываешь татуировку от окружающих. Поскольку не успел дать мальчишке приказ по поводу появившейся картинки на коже, пришлось накладывать заклинание для изменения памяти. Возможно, оно слетит, но не сразу и как минимум задаст линию поведения. То есть в последующем драка будет знать, что говорить в качестве отмазки. Но я не успел покинуть пределы больничного крыла до того, как вернулась мадам Помфри с мадам Хуч. Роланда, клади мальчика на эту койку, обеспокоенно сказала Помфри. Я не стал долго думать и решил действовать решительно. Не ви отнюх ни звук леви. Быстро шепотом активирую заклинание скрыто. «Что это?» – спросила Хуч. «Не обращай внимания, один пациент с утра бурчит», – отмахнулась Помфри. «Под невидимостью выскальзываю из-за ширмы и покидаю больничное крыло. После таких незапланированных приключений меня колотило, но в душе было ликование, ведь все сложилось крайне удачно, теперь Малфой у меня на поводке и не сможет причинить вреда, а если попробует, то испытает такое блаженство, что ему будут завидовать жертвы Волан-де-Морта. Сегодня в школе все занятия отменили в связи с тем, что будет производиться выбор чемпионов школ Кубком Огня. Я не стал идти на обед в большой зал, а взял еды на кухне у домового эльфа Тимми, после чего отправился в спальню. Там застал соседа, который сидел с задумчивым и слегка грустным видом. Увидев меня, Джастин обрадовался. «Гарри, я так рад, что ты выздоровел. Привет, Джастин. Как дела? Сегодня все только и говорят, что о вашей драке с Малфоем и о Кубке Огня», — Финч Флитчли негодовал. «Поганый змееныш, теперь ты убедился, что все слизеринцы гады. Малфой — это не все. Он порядочная сволочь, но мы решили наши разногласия полюбовно, все же рядом на больничных койках лежали. Угощайся пирожками. Я выложил на тумбочку припасы. Кто мог тебя опоить?» — задумчиво вопросил Джастин, беря ближайший пирожок. «Эх, приятель, знал бы прикуп, жил бы в Каннах, но я найду тех, кто это сделал, и им не поздоровится. Я тебе помогу», — поддержал меня Финч Флитчли, — «ты же мой друг, так что можешь рассчитывать на меня. Мы надерем этим гадам задницы. Я рад твоей поддержке, друг. Приезжай на каникулах ко мне в гости, а то как-то странно получается, мы вроде дружим, а встречаемся только в школе. Я приготовлю барбекю». «Спасибо за приглашение», — обрадовался Финч Флитчли. «Но на зимних каникулах мы с родителями едем в Куршавель, зато летом я обязательно воспользуюсь приглашением, и ты тоже приезжай ко мне в гости, а то мама спрашивала, почему я никого из друзей не приглашаю к нам домой. Акова, Эрни чистокровный, ему с маглами не по статусу общаться, а я только с ним и с тобой дружу, еще с Ханной Аббат, но она тоже чистокровная, договорились». «Эх», — печально вздохнул Джастин. «Как хочется, чтобы каникулы наступили быстрее. Отдых и подарки от Санта-Клауса. Джастин, тебе 14 лет и ты веришь в Санта-Клауса?» «Гарри, я уверен, что он существует», — заявил Финч Флитчли. «Джастин, давай станем реалистами хотя бы на минутку. Я не могу доказать, что Санта не существует, но готов поверить, если увижу его, как не верил до этого в волшебство, но поверил, когда сам стал колдовать». «Ты предубежден», — многозначительно заметил мальчик. «Возможно, это так, но все же, если миллионы людей сидели у камина на протяжении десятилетий вечером 24 декабря и толстяк в красном костюме ни разу не спустился через камин, то можно сказать, что с наибольшей вероятностью его не существует. Но ты не можешь доказать этого, значит, Санта может существовать», — продолжил настаивать на своем Финч Флитчли. «Давай исходить из того, что нам известно. Можно замерить каминные трубы, но это не показатель, ведь маги путешествуют через камины. В таком случае придется провести эксперимент. Давай рассмотрим летающих оленей, ведь известно, как Санта путешествует». «Давай», — скептически произнес Джастин, но было видно, что ему очень интересно. «Оленей-то мы точно можем проверить. На самом деле, я бы не хотел проводить такой эксперимент, но давай сделаем вид, будто мы его уже провели. Допустим, выберем со всего мира случайным образом, скажем, 1000 оленей». Джастин улыбнулся и кивнул. «Мы засовываем их в какой-то грузовик для оленей. Я не знаю, как их транспортируют, Может, куча людей с сетями ловит оленей за рога и ведут за собой. Мы берем оленей и поднимаем их на вершину астрономической башни. Ха-ха-ха-ха, Финч Флетчли рассмеялся. Мы проверим, могут ли олени летать. Мы поднимаемся на вершину астрономической башни и у нас там 1000 оленей. Они пронумерованы сбоку. 1, 2, 3000. У нас есть парень с Рейвенкла, который регистрирует результаты эксперимента. И ты говоришь, окей, точное время, 10 часов утра. Первый эксперимент, давайте первого оленя. Номер один на краю, все готовы. Толчок, смотрим вниз. Джастин засмеялся. Запишите, нет. Джастин захохотал еще сильнее. Мы еще раз внимательно смотрим вниз. Потом ты поворачиваешься к Рейвенкловцу, качаешь головой в стороны и говоришь, совсем нет. Номер два, толчок, смотрим вниз. Хватит, я понял, сквозь смех произнес Джастин. Олени не умеют летать. Если основываться на моих скудных познаниях в аэродинамике среднестатистического оленя, то это вполне логичный вывод. В итоге эксперимента мы окажемся с кучей грустных оленей, внизу соберутся все обитатели Хогвартса. Они будут смотреть на астрономическую башню, задрав головы, и говорить, я не знаю, что происходит, но вон еще один. Мы оба посмеялись. Ближе к ужину мы с Финч Флетчли спустились в большой зал незадолго до начала очередного праздничного ужина. Я внимательно осмотрелся. Освещенный свечами большой зал был уже почти полон. Кубок огня стоял на преподавательском столе перед пустым креслом Дамблдора. Близнецы Уизли смотрели на меня с садистским наслаждением, которое тщательно маскировали, но все равно читалось в их взглядах нечто неприятное, отчего хотелось дать обоим по лицу. Малфоя не было. Крэбб и Гойл сидели за столом Слизерина. Ученики Дурмстранга шеренгой шли в сторону стола Слизерина. Сергей с Игорем приветственно помахали мне. Игорь жестами показал, что отлучиться не выйдет, а будучи не под действием зелья, я не собирался нарушать традиции и в наглую лезть к столу Слизерина. Ко мне подошел обеспокоенный Эрни Макмиллан. «Гарри», — сказал он, — «тебе надо быть осторожней». В обед в школу заявился Люциус Малфой. Он на повышенных тонах общался с директором Дамблдором. Кричал, где мой сын, что с ним случилось? Потом они вместе пошли в больничное крыло. Теперь у тебя могут быть проблемы с Малфоями. Спасибо, Эрни. Не беспокойся, с Малфоями я как-нибудь договорюсь. Будь осторожен, напутствовал меня Макмиллан. Малфой был одним из людей сам знаешь кого. Я кивнул, хлопнул Макмиллана по плечу и направился к своему столу. Джастин увязался за мной. Вечно с этими мажорами проблемы. Жил себе припеваючи, спокойно проворачивал делишки, тянущие на пожизненный срок в Азкабане, но из-за каких-то рыжих ушлепков и всего лишь одного мажора, возомнившего себя пупом земли, начались проблемы. Приходится переживать и идти на отчаянные шаги для спасения собственной пятой точки. Ужин был шикарным, но дети объелись вчера, поэтому как-то вяло ковырялись в дорогой посуде, а я делал то, что делают гости на свадьбе, собирал еду в пакетики, брал в основном выпечку, которая может храниться несколько дней без проблем, но и закусками не брезговал. «Зачем тебе столько еды?» – поразился Финч Флетчли. «Так ведь наверняка после ужина состоится вечеринка». Через некоторое время праздничные блюда опустили, и я обрадовался, что вовремя успел набрать закуски. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него директор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин, глава департамента магических игр и спорта, голубоглазый блондин могучего телосложения с детским пухлым личиком, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. Барти Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества, сухопарый, подтянутый, пожилой человек, в безупречно свежем костюме и галстуке, был слегка взволнован, но вел себя сдержанно. «Кубок огня вот-вот примет решение», – начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Дамблдор вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас почти все свечи в зале погасли, погрузив помещение в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам, но взгляды всех все равно прикованы к кубку, кое-кто поглядывает на часы. Директор Хогвартса, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный синевато-белым огнем, и он громким, отчетливым голосом прочитал: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. Виктор Крам поднялся с места и, ссутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор! Браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь сменило цвет, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», – возвестил Дамблдор. Девушка, которая в прошлый раз была закутана в шарф, легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Пуффендуя. Остальные девушки из Шармбатона были ужасно расстроены. Две девушки, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Флёр Делакур удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры. Из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал. «Чемпион Хогвартса, Седрик Дидгари». Тут уже обрадованно завопили все за нашим столом. Все до единого пуффендуйцы вскочили на ноги, топали, вопили до хрипоты, приветствуя идущего к профессорскому столу Седрика. Я тоже радовался вместе со всеми, запрыгнул на скамейку, стал на ней подпрыгивать, крича «Ура!». Конечно, мне это мероприятие было не очень интересно, но не порадоваться за одного из лучших парней нашего факультета я просто не мог. Седрик отличный парень. Помимо радости я переживал за него, поскольку был наслышан об опасности турнира трех волшебников. Аплодисменты не смолкали долго. Дамблдор стоял и ждал. Вот, наконец, зал угомонился, и он, довольно улыбаясь, начал вступительную речь. «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбатона и Дурмстранга. Ваш долг – оказать всемерную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад в налаживание дружбы и хороших отношений между нашими школами. Стало понятно, что Пуффендуй сегодня будет в говно. Весь Хогвартс будет в говно, но Пуффендуй в особенности. Мои подозрения подтвердились очень быстро, поскольку на площадке возле большого зала пришлось задержаться аж на полчаса, за которые распродал половину всего заготовленного самогона, а я его, между прочим, готовил для продажи во время турнира. То есть если считать по головам, то на каждого студента, даже считая первокурсников, приходится примерно по полулитровой бутылке 50-градусного самогона на человека. Все это время Джастин не покидал меня, решив, что оставлять меня одного опасно для здоровья. «Они не умрут?» – спросил Джастин, глядя, как гриффиндорцы загружают в мешок 50 полулитровых бутылок. «Наши взяли 10. Так мало?» – удивился Финч Флитчли. «Ящиков. А, это все, что смог выдавить из себя Финч Флитчли, смотря на меня глазами, размером с блюдца. Я не враг своему здоровью. Сказали 10, я принес 10. Но разве столько можно выпить?» Финч Флитчли был очень впечатлен. «Уверен, они потом еще за добавкой придут. Будут пить, как истинные римляне. Напьются, если больше не лезет, животом о стену почешутся и еще раз напьются. Потом с унитазом пообщаются, и снова будут пить. Потом в ход зелья пойдут, и снова будут бухать. Седрик же чемпион». Мы молча шли в сторону общежития. «Слушай, я тут подумал, а откуда у тебя столько бутылок из-под сливочного пива?» — спросил Джастин. «Домовики по всей школе собирают, моют и мне приносят. Ты просто не представляешь, сколько всего можно раздобыть в школе, если это считается мусором. Вот древесины у домовиков не допросишься, поскольку дрова для топки каминов, то есть имущество школы, поэтому приходится самому чурки у Хагрида заимствовать, чтобы пробки для бутылок трансфигурировать». В гостиной Пуффендуя стоял невероятный шум, все столы были уставлены едой, поскольку не я один такой умный, что собирал еду со стола, плюс кухня рядом, а домовые эльфы, классные ребята, готовые всегда накормить страждущих. Декан даже не стала заходить к нам, поскольку знала, что тут будет происходить вакханалия, да к тому же преподаватели наверняка сами сейчас квасят по-черному. Начиналось все довольно пристойно, Для младшекурсников кто-то в Хоксмите купил несколько ящиков слабоалкогольного сливочного пива. Его пили третий и четвертый курсы. Для первого и второго курсов на стол были выставлены газировки производства обычных людей. Видимо, народ распотрошил заначки, поскольку в Хоксмите такого не достать. А начиная с пятого курса и старше, все пили мой самогон. Из четвертого курса лишь Эрни Макмиллан выпил полстакана виски, его сразу развезло, и парень ушел спать. Ближе к 10 вечера многие уже были сражены зеленым змеем. Почти все студенты до четвертого курса к этому времени разошлись по спальням. Мы общались с Джастином, и тут к нам подошел семикурсник и по совместительству староста факультета Габриэль Трумен. За ним следовал его друг, семикурсник Энтони Риккет, спортивного телосложения брюнет с болотного цвета глазами на мужественном лице, отдаленно похожим на лицо Арнольда Шварценеггера. «Хей, мелкие, как дела?» – добродушно спросил пошатывающийся от выпитого алкоголя Трумен. «Отлично, Габриэль. Габ, ты чего до пацанов докапываешься?» – добродушно спросил приятель Риккет, которого штормило не меньше. «Все пучком, Тони», – пьяно ответил Трумен. «Просто узнаю, все ли нормально у парней. Мелкие, мы идем покурить свежим воздухом. Хотите с нами? Я с удовольствием. Джастин, ты как? Гарри, давай без меня». Финч Флетчли широко зевнул. «Что-то я устал, так что лучше спать пойду». Но нам пришлось немного повременить с покиданием гостиной, поскольку в этот момент шестикурсница Хелен Саммерс, очаровательная шатенка со стройной фигурой, серыми глазами на утонченном лице и грудью второго размера, дошла до кондиции. «Юху!» – воскликнула Саммерс. «Дайте музыки, я буду танцевать стриптиз для нашего чемпиона». В зале почти мгновенно наступила тишина. У кого-то оказалась приготовлена музыкальная шкатулка, так что вскоре из нее донеслась приятная медленная мелодия, а все студенты устремили взгляды на Хелену. Девушка начала плавно танцевать под музыку, снимая с себя элементы одежды. Народ ликовал, свистел, хлопал, все были счастливы от лицезрения подобного зрелища. Танец продолжался минут пять, пока Саммерс не осталась в одних трусиках. А закончилось все тем, что девушка прямо в таком виде прилегла на стол с едой, при этом каким-то чудом не задев ни одной тарелки и бутылки, и попросту уснула. Подруги собрали разбросанную одежду девушки и саму Хелену, после чего понесли ее в спальню. Когда девушки скрылись в женской части общежития, веселье вернулось на прежние рельсы. Джастин, который впервые наблюдал подобное зрелище, до сих пор стоял с распахнутым от удивления ртом, а выражение его лица можно было интерпретировать как счастье. «Классные сиськи!» «Ага», — согласился со мной Трумен. «Эрни многое упустил, уйдя спать раньше», — выдал Джастин. Оглядев гостиную в надежде на подобное развлечение и не найдя признаков очередной дошедшей до нужной кондиции девушки, мы с Труменом и Риккетом направились на улицу, а Джастин отправился спать. На улице парни угостили меня папиросой. Я затянулся и почувствовал кисловатую горечь, от которой тут же закашлялся. «Парни, это что, каннабис?» «Ага». Трумен расплылся в улыбке. «Позаимствовали в ингредиентах, чтобы праздник стал забористей. Просто признайся, Габ», — неодобрительно сказал Риккет. «Тебе было интересно посмотреть, что будет, если накурить и напоить карлика?» «Угадал, Тони», — не стал отрицать Трумен. «Понятное дело, все хотят набухать карлика. Когда в бар заходит карлик и красивая девушка, то все смотрят на карлика, игнорируя красавицу, и думают: вот тот, кого я сегодня набухаю. Но на самом деле в пьяном карлике нет ничего такого. Когда я выпиваю, то происходит то же самое, что и с любым человеком. Я становлюсь эмоциональным, появляется тяга найти приключение на пятую точку, могу позвонить бывшей и хочу устроить групповуху. Косяк, я не стал курить, попросил парней заменить на обычную сигарету. Я привык по старинке водочку пить, так что наркоту не приветствую, хоть и торговал ею. Когда мы вернулись в гостиную, там громко играла бодрая мелодия, все студенты освободили центр помещения и несколько старшекурсников трансфигурировали чашку с водой в маленький бассейн, а затем увеличили его до размеров полноценного водоема, так что в центре гостиной красовался шикарный бассейн. Один из парней разделся до трусов и прыгнул в воду. Все радостно завизжали. Я достал из кармана пергамент, трансфигурировал его в табличку и фломастером подписал оную, после чего установил возле бассейна. На табличке красовалась надпись: «Вход девушек в воду исключительно с обнаженной грудью». Одна из девушек разделась до нижнего белья и полезла в воду, но ее остановил Трумен. «Хей-хей-хей, «Так нельзя!» – воскликнул Габриэль. «Посмотри на табличку. Такие правила, это не я их устанавливал». Девушка хмыкнула, пожала плечами, без стеснения стянула с себя лифчик и дальше полезла в воду, что вызвало массу восторга у окружающих. Кто-то трансфигурировал пустые бутылки в пингвинов и запустил их в воду, некоторые студенты начали с визгом нырять в бассейн, распугивая пингвинов, кто-то нырял прямо в мантиях, некоторые раздевались. Громко играла музыка, девушки стали скидывать с себя одежду, до меня доносились выкрики: «Седрик, возьми меня, я вся пылаю, слава чемпиону, Хогвартс лучший, чемпион, я хочу от тебя ребеночка». Вокруг было море сисек и задниц, народ стал целоваться кто с кем. Какого-то парня заклинанием левитации запустили в бассейн с противоположного конца зала. Это многим понравилось, и народ стал запускать друг друга в бассейн. Я выпил виски, и мне тоже захотелось попробовать. Я, будучи карликом, зарекался никого и никогда не просить об одной вещи, но глядя, как народ веселится, не мог устоять перед искушением. Рядом оказался Седрик Дигори, который скорее всего убегал от распаленных фанаток. «Седрик». Он остановился и посмотрел на меня. Показываю пальцем на бассейн. «Дружище, слушай, тебе нужно будет меня подкинуть». Но, видимо, он меня неправильно понял, о чем я стал понимать по выражению лица Дигори. На его лице появилась такая нереальная улыбка, что без легилименции можно было прочитать в мыслях. «Для этого я в Хогвартс пошел». Он взял меня руками за мантию на спине сверху и снизу, хотя мог бы закинуть, как это делают все, заклинанием. Мало того, вместо того, чтобы просто забросить, парень решил насладиться моментом на полную. «Раз», — произнес Седрик, медленно замахиваясь мною, «два». Наконец он забросил меня в бассейн. В голове во время полета была одна мысль: «Вот говнюк». Когда я вынырнул из бассейна и поднял голову к потолку, то увидел чьего-то кота, который с грустным видом, изображая из себя полнейшего фаталиста, смирившегося со своей участью, парил под потолком. Лениво перебирая лапами, кот стал плыть в воздухе. В какой-то момент кот захотел в туалет и стал тужиться, но не я один видел это, и кто-то наколдовал огромный лоток. Кот полетел к лотку, но с первого раза туда не попал. Народ, подвергшийся бомбардировке, с визгом разбежался в стороны. Кот направился на второй круг, чем приковал к себе повышенное внимание, ведь никто не хотел попасть под бомбы. Но кто-то из девушек сжалился и опустил кота на пол. Дальше я выбрался из бассейна, просушился при помощи чар и продолжил пить. В какой-то момент потерялся, и воспоминания пошли урывками. Вот я целуюсь с какой-то старшекурсницей, потом со второй, потом они целуются друг с другом. Кадр меняется, и я уже в чьей-то спальне участвую в тройничке с этими девушками. Кадр меняется, я верхом на пони скачу по гостиной. Пони имеет ядовито-розовую окраску, судя по всему, он трансфигурированный, как и форма казачьего подъясаула на мне, и шашка в руках, которой я перерубаю горлышко бутылки с самогонкой. Как попал, сам не понимаю, как и то, каким образом смог удержать шашку и не пораниться. Кадр меняется, я в толпе ликующих пуффендуйцев следую по коридорам Хогвартса, на пути попадается Снейп, который вместо того, чтобы сделать замечание, прижался к стене, задержав воздух и молча пропустил нашу процессию, провожая шокированным взглядом. Если бы он был верующим, то наверняка перекрестился бы, ведь карлик в казачьей форме, который размахивает казачьей шашкой, верхом на розовом пони, зрелище не для слабонервных. Похоже, что большинство студентов с ней даже не заметили. Кадр меняется, обстановка оказывается знакомой, рождается узнавание. Это спальня Трелани, сама же Трелани голая стоит на четвереньках, я держу ее за волосы и стоя наяриваю сзади, а Сивилла громко стонет от наслаждения. Кадр меняется, я и еще пять парней с громким истерическим смехом палим из калашей по акромантулам. Автоматы ходят в руках ходуном, поля куда угодно, но только не в пауков, но каким-то чудом одного средненького акромантула даже подстреливаем, остальные гигантские пауки в ужасе разбегаются подальше от подобного неадеквата и беспредела. Вновь меняется кадр, я толкаю речь: «Снейп отличный преподаватель, он нас не наказал, хотя мы целой толпой спалились перед ним, поэтому мы должны его отблагодарить». «Ик, благодарить Снейпа?» – удивленно спросил парень, опознанный мной как Риккит, ну или два, нет, три Риккита. Он же почти никому не ставит пятерок. Чтобы получить пятерку, надо думать как пятерка, Многозначительно произнесли одним голосом сразу два расплывчатых силуэта Габриэля Трумэна. «У меня барахлит карбюратор, гнилое днище», закрыв глаза, произнес я, пытаясь представить себя пятеркой. «Вторая скорость западает, масло жру и ступичный подшипник громыхает». Сбоку громко захохотали двое, опознанные мной, как Игорь и Сергей из Дурмстранга. Как они оказались среди нашей компании, вспомнить не удалось. Следующий кадр. Я в компании трех пьяных в говно пуффендуйцев, шатаясь как неваляшки, чуть ли не от пола к полу, идем по коридору Хогвартса, по очереди левитируя мертвую тушу акромантула. Затем взламываем кабинет с ней и оставляем акромантула в подарок на полу. Пуффендуй культурно отдыхать умеет. Глава 25. Проснулся я после полудня. Было настолько хреново, что любой звук в голове звучал так, словно под череп залезли пикси и стучат изнутри молотками. Болело все тело, сил не было даже чтобы пошевелиться. Во рту такой сушняк, что пустыня сахара покажется океаном. К этому присоединился привкус нагадивших в рот кошек, который не был самым приятным ощущением в жизни. «Пить», — хрипло протянул я. Судя по всему, рядом никого не оказалось. Сил встать или что-то наколдовать не было. Как бы хорошо было, если бы был кто-то, кого можно попросить принести воды, жена или домовой эльф. Так, стоп, а ведь эльфы есть, может быть, они услышат, они же маги вроде бы приказы волшебным образом улавливают. «Тимми», — прохрипел я, с трудом заставляя двигаться сухой язык. Поблизости раздался хлопок, который прозвучал для меня как взрыв ядерной бомбы. Голова загудела и стала раскалываться гораздо сильнее. «А-а-а!» Я застонал от накатившей боли. «Сэр-волшебник Гарри звал Тимми?» — спросил домовой эльф. «А это именно он переместился в комнату с хлопком. Воды. Сэр-волшебник Гарри, простите Тимми, но домовым эльфам Хогвартса запрещено обслуживать юных волшебников в общежитиях помимо имеющегося списка обязанностей», — пропищал Тимми. «Тимми с удовольствием бы вам помог, но он не может. Ты говорил, что вас можно выкупить. Я готов заплатить любые деньги за воду». Как оказалось, спал я прямо в верхней одежде, поэтому удалось дотянуться до кошеля. Я стал через силу зачерпывать деньги из хранилища и накидывать их на кровать. Когда куча оказалась достаточно большой, то остановился. «Тимми, возьми 1000 галеонов из этой кучи, выкупи себя у директора и становись моим домовиком. Делай что хочешь, но дай мне воды и антипохмельное зелье как можно быстрее». Вновь раздался громкий хлопок от перемещения домового эльфа, но судя по ощущениям, он телепортировался прямо из моей головы, закинув на свое место петарду, которую подорвал. Вместе с Тимми пропали деньги, осталось лишь 17 монет, значит, я почти на глаз смог определить 1000 золотых, и это с самого жуткого похмелья в этой жизни. Не знаю, сколько прошло времени, может минута или пять, но для меня пронеслась целая вечность. Но когда в руку стало тыкаться что-то холодное, я рефлекторно сделал хватательное движение. Переведя взгляд на руку, обнаружил в ней стакан воды. Вода. Я выпил этот стакан одним махом, но лишь слегка утолил сухость во рту. Теперь показалось, что у меня сухо не только во рту, но и глаза стали сухими, и кожа. Хотелось лечь в ванную с минералкой, залезть под воду с головой и пить, пить, пить. «Сэр-волшебник Гарри», — радостно пропищал Тимми, которого я не сразу заметил. «Я все сделал. Я дал директору Дамблдору деньги и сказал, что Тимми должен стать свободным, чтобы уйти к новому хозяину. Директор дал Тимми свободу. Теперь я могу стать вашим эльфом. Что надо для этого? Тимми даст вам клятву, а вы должны согласиться принять Тимми. Давай шустрее, пока я не помер от жажды. Я, домовой эльф, зовущийся Тимми, клянусь своей сутью и магией вручить свою жизнь своему господину Гарри Александру Паксли Семену Адамсу. Клянусь служить ему и его роду до конца своих дней или пока господин не подарит мне одежду с намерением прогнать. Клянусь не причинять прямой или косвенный вред своему господину и членам его рода. Клянусь не разглашать секретов господина и его рода без согласия господина. Клянусь выполнять приказы господина. Я, Гарри Александр Паксли Семен Адамс, принимаю клятву домового эльфа Тимми». На этот раз не понадобилось волшебной палочки, хотя слова клятвы показались мне до боли знакомыми. «Это что выходит, что мои прислужники наподобие домовых эльфов?» Из эльфа вырвались золотистые нити, причем этих нитей было намного больше, чем во время клятв Джинейдрака. Эти нити окутали нас с домовиком и словно всосались под кожу. После этого к головным болям добавилось ощущение магической связи, Еще чувствовалось две связи, но это, с домовиком, оказалось намного сильнее. Похоже, что искренность желания волшебника, когда он дает клятву, влияет на степень ее силы и мощность связующего магического канала. Тимми теперь домовой эльф хозяина Адамса. Домовик светился от счастья. Если бы в мире существовал прибор для измерения счастья со шкалой от 0 до 10, то у домовика он бы показывал 17. Что прикажет хозяин Адамс? Воды и пиво, антипохмельного зелья и не шуметь. Тимми беззвучно пропал и вновь появился. Прошло не больше пары секунд, как он вложил мне в руку стакан с водой, после чего вновь пропал. Как только я допил воду, Тимми вручил мне зелье, которое я мгновенно выпил, невзирая на отвратительный вкус. Зелье помогло, но даже оно до конца не убрало боль. Я нашел в себе силы сесть. От резкого движения закружилась голова. «Хозяин Адамс», — пропищал домовик, — «Тимми нужны деньги, чтобы купить пиво. Дай мою сумку». Тимми подал мне сумку с расширением. Я достал оттуда пачку фальшивых 100-фунтовых банкнот и кинул домовику. «Вон на диване галеоны, их тоже возьми. И еще воды. Надо больше воды». Тимми щелкнул пальцами, и на тумбочке появился графин с водой. После этого он пропал вместе с деньгами. Я присосался прямо к кувшину, выхлебав его до дна. Только после этого я почувствовал себя более-менее живым. Черт подери, это была самая дорогая вода в мире. 5000 фунтов за пару стаканов и графин. Но оно того стоило. Примерно через минуту появился домовик, который держал в руках ящик пива. Он поставил пиво на пол, а деньги положил на тумбочку. Я тут же выхватил из ящика бутылку, одним движением открыл пробку о подголовник кровати и присосался к живительному нектару. Остатки боли отступили на задний план, с каждым глотком окружение заиграло новыми яркими красками, сразу захотелось обнять весь мир, поделиться со всеми счастьем. Тимми, спасибо, это было божественно. Даже не знаю, что бы делал без твоей помощи. Долг домовика служить своему хозяину, радостно произнес Тимми, пожирая меня влюбленным взглядом. Подожди, пока приведу себя в порядок и будем думать, как жить дальше. Я принял душ, переоделся в чистую одежду, после чего почувствовал себя еще лучше, чем прежде. Когда вернулся в спальню, то Тимми продолжал стоять на том же самом месте и ждал меня. Тимми, да что ты все стоишь? Присаживайся, в ногах правды нет. Хозяин заботится о Тимми, домовик расплылся в счастливой улыбке. Тимми счастлив, что у него такой хороший хозяин. Ты мне лучше вот что скажи, Тимми, как быть дальше? Тебе ведь нужно помещение свое, во что-то завернуться, типа полотенца, есть и пить. Тимми надо очень редко совсем мало еды, которой с удовольствием поделятся другие домовые эльфы, ответил домовик. Тимми может жить у своих сородичей, как и раньше, но только пока хозяин учится в школе. Или же может жить, например, под кроватью хозяина. Я бы и сам смог жить под кроватью, но только если нет других вариантов. У нас же этих кроватей в два раза больше положенного. Меня больше волнует вопрос, не будет ли проблем со стороны администрации школы. Если домовик ведет себя прилично, не нарушает правил школы, то он может прислуживать своему хозяину, пояснил Тимми. Но взрослые волшебники обычно запрещают своим домовикам помогать юным волшебникам, пока те в школе, чтобы не баловать. Но иногда бывает, что домовики приходят к студентам по зову, чтобы выполнить поручение. Смотри, какие дела, Тимми. У меня есть два дома, плюс у родителей есть свой дом. Но в одном доме живут обычные люди, мои родители тоже не волшебники, поэтому твой визит их напугает, а это значит, раньше Рождества к ним тебя не пристроить. Зато третий дом у меня пустует, и на нем даже имеются маглоотталкивающие чары. Вот в него ты как раз можешь поселиться. Ты же сможешь являться на мой зов, это не будет сложно. Тимми сможет прийти, если хозяин позовет. Но Тимми надо знать, где находится дом. А вот это уже сложнее. Ты карты читать умеешь? Тимми не умеет. Уши домовика обвисли, и весь он демонстрировал опечаленность этим фактом. А что вообще ты умеешь? Тимми умеет готовить разные блюда, перемещаться к хозяину или в места, в которых когда-то бывал, перемещать с собой большие грузы или живых существ, перемещать известные предметы к себе, перемещать по воздуху предметы, делать так, чтобы продукты не портились, становиться невидимым, а еще может читать и писать на английском языке. А сколько тебе лет, Тимми, и сколько вообще живут эльфы? А то я слышал, что эльфу Блэков больше 6 столетий. Тимми молодой эльф, ему всего 37 лет, ответил домовик. Но я хорошо обучен и буду очень полезен хозяину. Домовые эльфы живут примерно 500-700 лет, но если не будет волшебника или источника, который даст эльфу жизнь, то всего несколько месяцев. Значит, по меркам своего народа ты еще юноша, а вот по меркам людей взрослый парень. Но карты читать не умеешь, чтобы найти мой дом. Значит, придется тебе до рождественских каникул пожить тут. Если поставлю кровать в одну из ниш, этого будет достаточно. Хозяин слишком сильно заботится о Тимми, радостно сказал домовик. Тимми может пожить у сородичей, чтобы не стеснять волшебников. Ну что же, раз ты считаешь, что так будет лучше, да будет так. Только тебе понадобятся деньги на покупки мне разных вещей, если вдруг появится такое желание, поэтому, хм, а тебе же ни в чем их носить. А что, если я зачарую сумку на расширение, и ты в ней будешь носить все для меня необходимое? Это не будет считаться одеждой? Нет, хозяин Адамс, ответил домовик, это будет очень хорошо. Тимми сможет хранить много продуктов и вещей, чтобы накормить хозяина и сделать его жизнь комфортней. Отлично. Осталось только раздобыть что-то для зачарования. Найдя в одном из мешков старую мантию без зачарования, перекроил ее при помощи чар, превратив в смесь кошеля и барсетки с раздвижной горловиной, чтобы туда могли поместиться довольно большие предметы, и чтобы сумочку можно было надеть на пояс. Зачаровать сумку смог быстрее, чем сделать ее, но из-за похмелья зачарование вышло слабеньким, примерно на 10 кубометров, хотя сейчас мне по силам сделать пространство примерно в 40 кубометров. Тимми, это не одежда, а всего лишь сумка, инструмент для твоей работы. Вручаю ее под твою ответственность, используй с умом. Когда вручил сумку домовику, тот засиял от счастья. Он с огромным трепетом повесил ее себе на пояс. Я прислушался к ощущениям, магическая связь осталась нетронутой, следовательно, я не освободил домовика, как боялся. Домовик убрал в сумку деньги и имел невероятно гордый вид, словно он целый лорд. Ну вот, я теперь официально стал рабовладельцем, но от чего-то ни капельки по этому поводу не переживаю. Раб, как их зовет Гермиона, очень даже счастлив своему положению, я тоже счастлив. И как Гринджер в голову пришло освобождать домовых эльфов, я ведь ей прямо сказал, что они со свободой обретут смерть. Нет, я слышал, что философы считают высшей формой свободы смерть, но чтобы девочка-подросток желала смерти целой расе существ, это слишком жестоко. Что же там за зелье использует старшая Уизли, что они так по мозгам дают? Или это сама Гермиона такая упертая и тупая? Про таких говорят, умная, но тупая. То есть, в каких-то областях такие люди блещут огромным талантом, например, талант Гермионы лежит в области поглощения больших объемов информации и хорошей памяти, а вот то, как она себя ведет, это тупо. Использовать машину времени, чтобы ходить на ненужные занятия, освобождать от придуманного самой собой рабства тех, кто в этом не нуждается. Я понял, Гермиона Гринджер жуткая расистка, как и та дамочка, что доимелась до меня на вокзале с запретом на слово «карлик». Она словно говорит эльфам, вы, конечно, маги, причем более могучие, чем люди, поскольку используете бесполочковую невербальную магию, а еще живете в разы дольше людей, но я считаю, что вы слишком тупы, чтобы понять, что являетесь рабами. Но вы не волнуйтесь, высшая раса вас защитит. Я решил изобразить из себя мать Терезу, спасающую юродивых. Для этого загрузил пиво в сумку с расширением и отправился в поход по общежитию. Я стал заходить в каждую комнату, начиная от парней с пятого курса и заканчивая парнями седьмого курса. В каждой из комнат наблюдалась примерно одна и та же картина. Несколько парней, два или три, лежат на кроватях с видом великомучеников. Конечно, картины не всегда были совсем одинаковыми, какие-то парни стонали, какие-то спали или пытались это делать, но одинаковыми были замученный вид и нереальный запах перегара в комнате, на которой можно вешать топор. В нескольких комнатах парни были в компании девушек, вид которых был не лучше, чем у парней.